Глава 11. Допрос пленников, захваченных в лесу, дал смершевцам немало ценной информации. От двух плененных французов, впрочем, никакого толку добиться не удалось. И не потому, что они не желали отвечать, а по той причине, что никто из смершевцев французского языка не знал. Да и в штабе переводчика с французского не имелось. «Брешут французишки», — сказал пленный русский. Тот самый, который вел в лесу диспуты со старшиной Молодцовым и старшим лейтенантом Лукашевичем. Русского языка, допустим, они и вправду не понимают. А вот немецкий должны понимать. Команды-то нам в лагере отдавали по-немецки. «Ладно, разберемся», — сказал Васильев. «Но вначале разберемся с тобой. Ты-то что за гусь?» «Бескрылый я гусь», — усмехнулся пленный. «Обкарнали мне крылья, так что и не улетишь». Даже если и захочешь. Привязали одним концом веревочку к моей гусиной лапке, а другой конец той веревочки держат в крепких руках. Такие вот дела. «И кто же держит?» — спросил Васильев. Слово за слово пленный рассказал свою бесхитростную историю. Он, бывший краснофлотец, воевал на Черном море, точнее сказать, перевозил раненых. Вначале из Одессы, потом, когда Одесса пала, из Севастополя. Перевозил в Новороссийск, в тыл. Однажды его корабль подбили. На них накинулась целая свора немецких катеров. А разве от всех отобьешься? Отбивались, конечно, пока их корабль не пошел ко дну. Кто-то из матросов утонул, кто-то остался барахтаться в воде. Кое-кто попал в плен. Он согласился быть диверсантом. В Травниках он задержался ненадолго. Стремительно приближалась Красная Армия. Немцы готовились драпать. И сбежали. Но оставили в городе и его окрестностях диверсионный отряд. Он по собственной воле записался в этот отряд. Для чего? Просто ему было все равно. Сам на себе он давно уже поставил крест и не жил, а можно так сказать, доживал. Бездумно и бесцельно. Стрелять так стрелять, взрывать так взрывать. А кого и для чего, какая разница? Мертвому нет никакой разницы. А он давно уже мертв. Так что не боится он ни плена, ни пули. Мертвому нет смысла бояться смерти. Эту мрачную, горестную исповедь смершевцы выслушали в молчании. И не потому, что она была им так уж интересна. Таких исповедей им приходилось слышать немало. А просто они понимали. Пока пленник не расскажет о себе, ни о чем другом, более актуальном и насущном, спрашивать его не нужно. Он ничего не скажет. «Ладно», — сказал Васильев, когда пленник умолк. — Ты скажи нам вот что. Похоже, пленный и не думал ничего утаивать, и он рассказал смершевцам все, что знал. Городских адресов, где затаились другие диверсанты, он не знал. А вот координаты лесного диверсантского лагеря назвал. Назвал и количество бойцов в том лагере. Около 30 человек. Теперь, конечно, их осталось вдвое меньше, — усмехнулся он. Назвал и имена своих командиров. А вот о Карле Унке он сказать ничего не мог. Да, конечно, он слышал, что всем в этих краях заправляет именно Карл Унке, который с некоторых пор вовсе даже и не Унке, а Фукс. Знал он Фукса и в лицо. Ему приходилось встречаться с ним в лагере. Но где его искать и каким образом искать, этого он не знал. «Что вы от меня хотите?» – пожимал он плечами. «Я обычный рядовой диверсант. Что я могу знать?» И те трое, которых вы вместе со мной прихватили, они вам тоже ничего не скажут. По той же самой причине. «Ладно, допустим», — сказал Васильев. «А тогда скажи вот что. Есть ли где-нибудь в лесу или в городе другие склады с оружием, о которых мы ничего не знаем?» «Насчет города не скажу», — ответил пленный. «А вот в лесу вряд ли. Я слышал разговоры лишь об одном складе, том самом, на котором вы нас прихватили. Думаю, что если был бы где-то еще второй склад, то я бы о нем услышал». «И то хорошо», — сказал Васильев. «Теперь ответь вот на какой вопрос. Ты, наверное, знаком со многими такими же, как ты сам». «Наверное», — равнодушно пожал плечами пленник. «Вот и скажи, кто они? Откуда? Из каких краев они? По каким причинам прибились к вам?» «Разный подобрался народишко». Пленный еще раз пожал плечами и все с тем же равнодушием. «Отовсюду прибились. Поляки, чехи, хорваты. Вот даже французы. Опять же, из Прибалтики, из Украины. Есть и русские, куда же от этого денешься? В основном из пленных. Из тех, кто шибко хотел выжить. Вот до поры до времени выживают. А кто-то и прекратил попытки выживать. Как те, которых вы положили давеча во враги. А немцы? Спросил Васильев. А что немцы? Их среди нашей братьев, считай, нет. Командиры, те, конечно, немцы. Говорили, что так распорядился Фукс. А все прочие такие же бескрылые гуси, как и я сам. Ну, а о связных между Фуксом и вами ты что-нибудь слышал? Нет, покачал головой пленный. Всякие такие связные, они обычно общаются с командирами. А я из рядовых. Знал бы, так сказал бы. Не стал бы их жалеть. Когда пленного уводили, он, в отличие от большинства прочих ему подобных, не спросил, что его ожидает. Похоже, ему и впрямь было все равно. Иначе говоря, он давно уже вынес суд самому себе. И это был такой суд, который пересмотру не подлежал. «Ну что, подведем промежуточные итоги?» — спросил Васильев, оглядывая свое немногочисленное воинство. Итоги и впрямь требовали того, чтобы их подвести. Подвести и двигаться дальше. «Итак, что мы имеем на данный момент?» — спросил Васильев сразу у всех и сам же ответил на свой вопрос. «А имеем мы вот что. Во-первых, мы выявили склады с оружием. Может, и не все, но я так думаю, большую часть. И в городе, и в лесу. А что это значит?» Это значит, что мы обезоружили диверсантов. И это замечательно, потому что обезоруженный диверсант – это, можно сказать, и не диверсант вовсе, а напуганная крыса. Он помолчал, подумал и продолжил. Знаем мы теперь и местонахождение лесных разбойничков. Думаю, нынешней ночью их ликвидируют всех без остатка. Так что, можно сказать, мы этой гидре наступили на хвост крепко. Но хвост – это все же не голова. А где у нее находится голова и как к ней подобраться, того мы пока не знаем. И времени, чтобы это узнать, у нас остается очень и очень мало. Карл Унке, он же Фукс, бывший комендант концлагеря в Травниках, он же начальник диверсантской школы, он же в данное время та самая голова, о которой я веду речь. Ну и что будем делать? Послезавтра наши части покидают город. Тут-то, думается, этот Фукс и проявит себя. Воспрянет, так сказать. Попытается отомстить нам за то, что мы наступили ему на хвост. И ловить нам его будет намного сложнее. Да оно бы еще и ладно, что сложнее, продолжил мысль командира Никита Кожемякин. Авось бы справились. И не с такими справлялись. А вот беда, погибнут ни в чем не повинные люди. Мирные граждане. Ведь у него, у этого Фукса, небось остались кое-какие запасы. Есть у него, думаю, чем стрелять и чем взрывать. В том-то и дело, согласился Васильев. «Ну так что будем делать? В какую сторону кидаться? У кого какие будут предложения?» Вопрос остался без ответа. Никаких конкретных предложений ни у кого не было.